«Вы самоубийцы?» – громко спросил я у людей. «Вас используют, чтобы заткнуть рты тем, кто сейчас допрашивается. Но это бесполезно, вы просто умрете. Все до единого. Неужели вы думаете, что сможете нас одолеть?» Жуки тоже думали, но все, кто был на нашем пути, сдохли. Я пытался облагоразумить людей. Пусть лучше они обратят оружие против жуков. И да, я понимаю, что это наивно, но как корабль флота возмездия Нору я не могу понять. Как можно сражаться друг с другом, когда у порога враг? Это ведь не то, что нелогично, это прям отсутствие инстинкта выживания. Пользователь, не пытайтесь понять землян. Нору через все это уже проходил. Таковы люди. Именно поэтому вы, цифровые люди, и завершили войну. Завершили, чтобы потом началась новая. Я вздохнул и посмотрел на людей. Будет штурм. Но вдруг зазвучала сирена, оповещающая о приближении жуков. Но это я ее врубил, взломав системы города. Солдаты же заозирались. Однако, судя по всему, команды на отступление не последовало. Зато гражданские принялись бежать в убежище. И я смотрел на город через камеры, и это кошмар. Похоже, что... Мрах, да здесь уже много лет сирена не включалась, даже когда крепость жестко атаковали. И теперь я смотрю на хаос, панику, давку и даже стрельбу. Сотни тысяч людей начали покидать город, другие бежали в убежища в районы к казахам. В новых районах почему-то не было убежищ. Я быстро пробежался взглядом по не менее чем сотни тысяч камер, и да, в новых районах, где живут бывшие беженцы, а ныне граждане Российского царства, нет убежищ. Вот поэтому и не включали сирену, чтобы не обнаружилось отсутствие этих самых убежищ. Мрах. Вижу, как группа людей примчалась к торговому центру, но в его подземной парковке нет убежища, хотя в официальных документах оно есть. А великие предтечь, до чего же низко пали люди. Я переживал за Душанбе, что если он падет, то орды мутантов сметут все на своем пути. Вот только если падет Алма-Ата, последствия будут в разы более разрушительными. И вдруг очередной выстрел, но я прикрылся рукой. Снаряд застрял в броне, а я отошел назад, за врата. Когда начнется нападение на нас, те, кто не предатель и не хочет умереть, просто уходите. Иначе все здесь будет уничтожено нами, напоследок сказал я и закрыл ворота. А тем временем народ забрался в клинок и приготовился к бою. Пленников же заперли в клетках и усыпили. Хосе и солдаты тоже были готовы к бою, и враг не заставил себя долго ждать. Под взглядами глаз, которые также записывали разговоры людей, 2/3 солдат вокруг нас пошли на штурм. Полетели ракеты, использовались дары, и загрохотали пулеметы. Клинок руками-пушками выпустил зеленые лучи, разрубая триптора и десятки человек. Лучи били наповал, легко прожигая легкую броню. Разрушители начали стрелять минами через стену ограду ресторана. Гончие же крошили даже асфальт. Но, конечно же, основной удар был по одаренным. Их встречали я с Белой. Один крупный мужчина, покрывшись слоем металла, вытянув его из броневика союзников, протаранил стену, а затем повалил ликвидатора. Его дар тут же впился в машину, стягивая с нее металл и уничтожая внутренние системы. За его спиной показался невысокий бородатый мужчина с клинками. Он набросился на второго ликвидатора, но на его пути появилась Изабелла. Он был очень быстрый и ловок, но сильно удивился, когда двухметровые клинки Белы легко парировали его. Девушка напирала, давя более сильного и опытного одаренного. Тот ловко парировал и отбивал все удары Белы, но так продолжалось недолго и вскоре его меч лопнул, не выдержав клинок на основе нанотехнологий. Мужчину располовинило, но Белла тут же схватила обе половины и начала жадно пить кровь. По ней начали стрелять вбегающие солдаты, но два глаза, которые оказались позади девушки, быстро отстреляли семерых дураков. У каждого во лбу появились ровные дырочки. Когда Белла закончила кушать, бросилась на другого одаренного, который ранее напал на Хосе. Им был мужчина, покрытый иглами, как дикобраз, а я же добивал железного здоровяка. Я просто сжег его внутренности с помощью электричества, но постарался не убивать. Сверху раздался взрыв. Возмездие все же пропустило несколько ракет, и на землю посыпались обломки листов брони. Но возмездие последовало незамедлительно, и ракеты больше не летели. Зато лезли одаренные. Одна из гончих лишилась ноги и упала, а странный старик с огромной челюстью, полный острых зубов, побежал на меня, но тут же получил миной по уху. Старика смело, а затем на него набросилась Василиса в облике волка и вырвала кусок шеи. Вот же женщина, я думал, она в клинке. Волчица умчалась в ресторан, а я за ней, и вскоре мы оказались на заднем дворе и помогли Хосе с двумя одаренными, которые теснили его и Беллу. Я подбежал к злой женщине, у которой вместо волос были щупальца, и этими волосами она бросалась моими солдатами. Она и по мне попыталась ударить, но я врубил разгон и, уклоняясь от десятка щупалец, оказался перед одаренной и, схватив за шею, ударил тутоком. Потерявшую сознание женщину откинул в сторону и помог Васе, но тут же побежал в другую сторону. Там через стену пробился танк. Правда, ничего сделать он не успел. Клинок хоть и не смог быстро прожечь толстую броню танка, но зато люди внутри сварились живьем. Робот развернулся корпусом и лучами разрезал десятки солдат и единиц техники, двигающихся к стене. А потом, когда адреналин и пыл сражения спали, люди увидели кровь, трупы и безнадегу. Тогда-то солдаты побежали, бросая оружие и разбегаясь словно тараканы. Возмездие тут же потянуло манипуляторы, подбирая раненых и умирающих одаренных, заполняя мою биоэлектростанцию до предела. А Хосе с бойцами пытались очухаться после тяжелого сражения. Вся территория перед рестораном и внутри стен была завалена трупами. Здесь человек 500 полегло. «Вы как?» – спросил я, подходя к Хосе с остальными. Они собрались на заднем дворе. «Почему вечно я?» – постанывал Хосе, которого уже вынули из брони. Ему бок продырявили клинком. Остальные выглядели помятыми, но живыми и сравнительно целыми. Двор же был в руинах и трупах наших врагов. «Белла, а где она? Где сестра?» Умчалась за одаренным одним. Говорил ей: «Стой, дура», но она от крови, похоже, обезумела. «Ладно, это уже их проблема», — я рассмеялся, удивляя Хосе. «Не переживай, сейчас найдем ее». Рядом пролетел глаз 2.0, и двигался он на сигнал чипа девушки. Правда, Белла сама пришла, точнее, приехала на Василисе. Вампирша бросила мне крепкого бородатого мужчину, который был слегка подвыпит. «Жить будет, но плохо». Этот был последний, оскалилась меднокожая, спрыгнув с Василисы. А серая волчица села на землю и завиляла хвостом. Пришлось похвалить женщин. «Погружаемся на возмездие. Пленников и спасенных берем с собой». Я начал раздавать указания, а корабль приземлился прямо на дороге на трупы и машины противника. Я тем временем с Женей осматривал поврежденную гончую. «Нет, быстро ногу не починить. Был бы здесь кто-то с даром управления металлом, то да, но таких у меня нет. В самом же ресторане уже давно собрали все улики. И вот, я встал посреди побоища. Я, герцог Кузнецов Сергей Кириллович, обвиняю рода», — начал я перечислять их, — «а это 17 местных родов, в восстании. Все, кто будет оказывать им поддержку, будут восприниматься как их сообщники и уничтожены. В скором времени сюда прибудут опричники и ЦСБ. Преступники обязательно понесут заслуженную кару». Закончив с выступлением, нашел тихое место и присел. Ларри сейчас обрабатывал огромное количество информации. Взламывалось все, что можно было взломать. Глаза нагло влетали в помещение и подсоединялись к компьютерам, а Ларри скачивал информацию. Много-много информации. Казначейство, офис губернатора, сервера полиции и другие городские службы. Также глаза следят за резиденциями и особняками аристократов. Некоторые из них уже собирают вещи и планируют бежать из города. Полиция и спецназ в бойне не участвовали и сейчас растеряны и не знают, что делать. Где губернатор, неизвестно. Поэтому и армия тоже бездействует. Городские аристократы тоже растеряны, но некоторые под шумок начали друг друга бить. Так казахи напали на пришлых, и, похоже, там все совсем плохо. Часть города уже полыхает. В условиях паралича правительства их никто не может остановить. Мрах. Начальников городских служб уже нет в городе. Сбежали вслед за губернатором. «Ларри, я беру на себя контроль над городскими службами. Давай пожарных и скорую направим». Ларри начал звонить от моего имени на телефоны старших сотрудников. Сперва были назначены новые временные начальники, но лишь те, кто не увлечен в коррупции. Да, еще остались такие. Я про коррупционеров. Не все успели сбежать, некоторые попросту тупые или медленные. Затем новому руководству были розданы указания, куда ехать и что делать. Тяжелее было договориться с полицией, тут уже мне самому пришлось общаться. «Я могу вам бумагой ткнуть в лицо, но тогда мы потеряем кучу времени», — ругался я по телефону. «Город сейчас будет спален. Другие же активно сбегают, направляясь к китайской границе». «Сергей Кириллович», — замямлил мужчина с той стороны трубки, — «ребята не послушают меня, и это слишком. В случае чего я окажусь крайним». «Вы и так окажетесь крайним. Вот только крайний как тот, кто спас город, или как тот, кто струсил и в итоге будет осужден, решать вам. Полицейский что-то мямлил, и я завершил звонок, а затем позвонил другому. И о чудо, он сразу же согласился, и первым делом арестовал мямлю, а затем многие тысячи полицейских по всему городу сели в машины и занялись своей работой. Они начали перекрывать улицы, а спецназ принялся останавливать беспредел аристократов, благо, хоть люди попрятались из-за жученной тревоги. Ну а мы, погрузившись в возмездие, полетели искать аристократов, в особенности тех, кто уже сбежал. Убежать от нас будет очень тяжело, но можно сделать еще кое-что. Алло, уважаемый Ван Ли, это герцог Кузнецов. У меня к вам большая просьба. Не могли бы вы перекрыть границу? Да, просьба странная, и сейчас я все объясню. А тут у нас шуточные арты от художницы. Глава 9. Горный перевал, близ китайского города Аксу. Русско-китайская граница. Да почему? Вот, у меня есть разрешение. Недоумевал важный бородатый мужчина в дорогих одеждах и обильно увешанный украшениями по всему телу. Разве что в бороде не было золота да бриллиантов. Он находился в здании пограничного контроля. Оно было довольно крепким и, если с севера в Китайскую империю попрут орды мутантов, должно стать первой линией обороны. Так что и солдат здесь хватало. Но в этот раз их что-то особенно много. Граница временно закрыта, возразил немолодой китаец, стоявший за стойкой приема документов. Помещение было обычным. Минимализм и строгость здесь очень приветствовались. Все же китайцы очень экономны и очень не любят гостей. И этим самым они показывали свое отношение к приезжим. Одно дело туристы, которые приезжают тратить деньги, а другое, это когда приезжают делать деньги в Китай и увозить их к себе. Собственно, туристы прилетают на самолете, и в аэропортах все очень радушно. А вот на таких пограничных пунктах все строго наоборот. Как закрыто, нам нужно срочно проехать. Может, мы договоримся? Взятку представителю власти, нахмурился китаец. Вы хотите, чтобы я вас арестовал? Да хоть арестуйте, главное пропустите. Рыкнул бородач. Арестовать? Это мы можем, а потом выдадим российской стороне, хмыкнул немолодой китаец, а бородач заскрипел зубами и огляделся. В этом помещении присутствовали 4 китайских бойца-пограничника. Они могли быть либо одаренными, либо операторами или... Мужчина этого не знал, зато знал, что через врата горного перевала так просто не пробиться. Поэтому, недовольно пыхтя, он вышел из здания и посмотрел назад. Здание, словно стена, перекрывало весь горный перевал, и в нем были металлические огромные врата, преграждающие путь. Сейчас они были закрыты, а на крыше здания стены виднелись солдаты и оборонительные орудия, готовые к бою. Перед вратами стояла колонна из броневиков, фургоны и грузовики с добром. Солдат было много, как и сильных бойцов. Но вот смогут ли они взять эту крепость? Мужчина понимал, что шанс есть, но что потом? Оставалось лишь направиться на восток, в сторону Монголии, дикой страны, где правит сила и власть. Там можно легко подвергнуться нападению и разграблению, причем даже такому сильному отряду. Но выбора не было, так что колонна начала разворачиваться, но только они подъехали к выходу из горного перевала, как увидели его. Клинок стоял прямо на дороге, и его никак не объехать, а рядом стояли гончая и кирпич. «Остановите машины и сдавайтесь», — послышался голос из динамиков клинка. «Мрази», — выругался бородатый мужчина, сидящий на переднем сидении броневика. Он начал судорожно думать, что же делать, но услышал рев винтов. Прилетело возмездие и сбросило 4 ликвидаторов позади колонны. «Повторяю, сдавайтесь, либо будете уничтожены», — повторил голос. И мужчина все же вышел из броневика да пошел вперед. «Я желаю говорить с вашим главным», — выкрикнул тот. «На колени», — сказал голос из клинка. «Главного мне», — рявкнул бородач в ответ. Но в этот момент руки пушки клинка сдвинулись, и зеленые лучи сперва поразили мощный энергобарьер одаренного, а затем отсекли тому ноги ниже колен. Раздался вой, и мужчина рухнул на дорогу. Кровь не текла, так как лазер прижег раны, но боль была невыносимая. Настолько, что одаренный потерял сознание. «Всем выйти из машин, иначе будет так же», — сказал голос из клинка, и люди начали выходить. Они рассудили, что если уж их патриарха, сильного одаренного, так легко одолели, то у них нет и шанса. Там же, некоторое время спустя, 9903 и компания, несколько сотен человек сидели на дороге под палящим солнцем, держа руки за головой. Разве что 20 женщин и детей оставались в одном из фургонов. Этот граф Рахимов любил как женщин, так и делать детей. 7 жен и 13 сыновей, но это только здесь. В его особняке было еще 10 жен и 20 дочерей. Он их попросту бросил, так как женщины это, цитирую, и не люди толком. Такие вот суровые нравы у данного графского рода. Впрочем, как я понял, не только у него. Там, в городе, у женщин совершенно нет прав. Поэтому изнасиловать и убить женщину для них это как почесать нос. Мол, раз захотелось, то почему бы и нет. Вот только законы Российского царства считают иначе. Другое дело, что они не работают в этом городе. Думаю, это ярчайший пример того, что бывает, когда коренного населения в городе не более трети, а остальное это беженцы. Герцог, ко мне подбежал один из бойцов Хосе. Вы должны это увидеть. Кивнув ему, пошел за бойцом. А двигались мы вдоль автоколонны и вскоре дошли до одного из фургонов. Я вошел внутрь и открыл металлические контейнеры, которыми был забит фургон. А там ядра и кости мутантов из зоны. Все аккуратно упаковано и, судя по всему, контрабанда. Причем явно не в Китай. А это уже интересно. Я погладил подбородок и просканировал все контейнеры. Неплохой улов. Очень неплохой. Начав досмотр остального транспорта, нашел еще одну партию груза. Налог на продажу добычи из зоны у нас весьма велик, но еще он больше на вывоз добычи из страны. Так что да, некоторые предпочитают вывозить контрабанды и получать огромные сверхприбыли. Все зафиксировав, осмотрел оставшиеся машины. Нашел еще кое-что интересное, но в основном ценности. Ну, трофей, они и в Африке трофей. Думаю, я имею право все это забрать. Все же этот граф напал на меня. Осталось понять, что со всеми ними делать. Все же там еще несколько колонн. Некоторые прячутся в горах, другие уже в Монголию едут. Но там уже опричники границу перекрыли. Ладно, мы быстро перетащили все самое ценное и одаренных в возмездие. Солдат разоружили и в кандалы, людей, в грузовики и фургоны. Оставив здесь двух ликвидаторов и трех бойцов с гончей, отправился дальше. Ларри отслеживал людей по спутниковым снимкам, так что вскоре мы нашли лагерь в горах, потом небольшую колонну из 5 внедорожников. Пришлось даже бросить кирпич. Он сам поедет до города, а трюм возмездия пополнялся людьми и грузом. Все же аристократы с собой забирали самое ценное. Я даже парочку маленьких кристаллов нашел. Удивлен, конечно, но больше меня поразило количество одаренных. И сразу интересно, оплатят ли все эти роды налоги? Нет, пользователь, налоги не платит, заявил Ларри, когда мы летели к следующей цели. Судя по данным, скопированным из казначейства, налоги в Алма-Ате вообще мало кто любит платить. Ясно. Губернатора еще не нашел? Спросил я, осматривая горы под нами. Сейчас мы летели к озеру Иссык-Куль. Там что-то странное было. Нет, слишком мало вычислительных мощностей для быстрого анализа. Все упирается в вычислительные мощности. Поэтому нужна Луна и ресурсы с нее. Ладно, вскоре мы прилетели к озеру, где разбил лагерь еще один аристократический род. Они все рванули в лес и горы, оставив в лагере женщин, детей и слуг с солдатами. Ими тут же занялись бойцы Хосе, а мы только собирались начать действовать. Какие храбрецы, ухмылялась Василиса. И да, я уже различаю сарказм. Девушка стояла рядом со мной на мостике, а котя лежала на диване. Остальные были, кто где. И не говори, я вытянул руку и обнял девушку за талию, а та довольно рыкнула и завиляла хвостом. Вскоре Василиса вдоволь набегалась по горам. У одаренных не было и шанса против серого волка. Василиса с каждым днем все сильнее и сильнее. Я вытягиваю из нее почти всю энергию, а потом девушка заряжается от лим-кристалла. Такой способ наиболее щадящий, но есть и тяжелый. Это когда я вытягиваю энергию, потом вливаю обратно и вновь вытягиваю. Итак, пока человек не взвоит. Лагерь же представлял собой 20 внедорожников и вездеходов. Множество палаток и склады с ценностями. Даже золотые слитки нашел. Что интересно, судя по налоговой отчетности, этот графский род беден, почти нищий. Но, глядя на сотню слитков золота, мне так не кажется. Во всяком случае все ценности я забираю себе, одаренных тоже. Людей в трюм, и мы летим к следующей цели. Летали так мы весьма долго. А тем временем в городе происходили самые настоящие боевые действия. 13-я база помогла окружить город, а затем глава ЦК из Новосибирска, суровый такой мужчина, начал зачистку города, квартал за кварталом. Затем сюда прибыли войска из Караганды и Астаны. Также глава ЦК заручился поддержкой местных казахов, которые обладали немалыми войсками. Про 12-х и 11-х я молчу, у них особые обстоятельства, но сейчас это не столь важно. Меня держали в курсе всего происходящего в городе, так как вся информация о родах поступила от меня, но, честно говоря, там была одна цель – зачистка города от обнаглевших аристократов. И как-то так получилось, что каждый, я повторюсь, каждый род пришлых был в чем-то, да повинен. В основном, конечно, уход от налогов. Но базы данных полиции после изучения показали десятки тысяч закрытых дел. То пострадавший, которого сбила машина, начинал утверждать, что сам прыгнул под машину. То жертва изнасилования заявила, что не было изнасилования. Опять бородачи ночью в парке показались ей очень привлекательными, и она решила им отдаться. Ну а побои, так она мазохистка, сама просила. И все в таком духе. Я читал и делал рука-лицо, так что в третий раз повторюсь, поголовно все осевшие в Алма-Ате аристократы из беженцев, по уши в криминале. Поэтому, когда мы прилетели, то сразу присоединились к зачистке этого 5-миллионного города. Но всем понятно, что город-то огромный, найти всех преступников не так уж и легко, а эти попрятались, как крысы. Вот только, когда крысу загоняют в угол, она начинает бросаться и кусаться. Сейчас же я посетил временный штаб по ликвидации ЧС. Формально это подавление бунта. Реально же, чистка, санкционированная царем. Как я понял, проблема Алма-Аты уже давно висела в воздухе. Местные аристократы много жаловались, причем официально. Но губернатор каждый раз умудрялся замять это дело, что-то порешав с царской думой. Однако побоище в центре города замять было невозможно. Тем более, что оно шло в прямом эфире. Герцог, кивком со мной поздоровался Степанов Владислав Александрович, глава ЦК Новосибирска. Помещение, где мы общались, располагалось в главном отделении полиции города. Полиция также участвовала в зачистке, но в основном поддерживала порядок в городе. А то на улицах уже началось мародерство. Владислав Александрович, мы пожали руки, и я посмотрел на большую карту, висящую на стене. Там был изображен город, и, судя по отметинам, зачистить удалось лишь пятую часть. «Благодарю, что прилетели. Мы в тупике и нуждаемся в вашей помощи», — сразу сказал тот и, передав мне планшет, подождал, когда я досмотрю видео. А там шел штурм какого-то завода. Он был словно крепость, и штурмующим не хватало сил, чтобы его взять, что в принципе не новость. В этом городе расположена настоящая армия, и если они соберутся, то легко пробьют себе путь в Монголию. Благо, собраться они не могут. Нам не хватает сильных одаренных, тяжелого вооружения и людей, сказал Степанов и посмотрел на меня. Царь обещает часть добычи тем, кто поможет подавить бунт. Понял, тогда, если вы не против, могли бы вы передать мне командование, удивил я его и тут же объяснил. У меня есть человек, умеющий зачищать города и сложные объекты, плюс опыт штурмов логов жуков. Хорошо, кивнул он. Честно говоря, ни у кого из моих людей такого опыта нет. Благодарю, тогда начнем с... Первым делом я отозвал людей на безопасные позиции. Степанов был против, но уже поздно, его мнение более ничего не значит, я теперь командир. Затем мы с Ларри взяли под контроль системы связи, городские камеры и начали взлом телефонов. После чего была произведена перегруппировка наших сил, назначены новые командиры и выданы определенные задания. Ну и Беллис Хосе придется поработать. Некоторое время спустя, юг города, внимательнее, эти твари могут быть повсюду. Пытаются сбежать из города через горы, рычал мужчина одаренный. Он был бароном, и половина отряда состояла из его гвардейцев. Вторая половина, это опричники в боевых костюмах. Они и являлись основной ударной силой данного формирования. Отряд численностью в 60 человек двигался по заводу, который ранее принадлежал этому аристократу, но его отжали. «Главное, не повредите тут ничего. Внимание, враг!» – заявил один из опричников, и аристократ заозирался. «Где? Помолчите!» – приказал опричник. «У вас нет средств связи, поэтому вы не слышите команды. Просто окажите поддержку». В этот момент 30 опричников, смотревшие на здание завода, увидели 140 силуэтов. Шлем-экран позволял выводить на него дополнительную информацию, в том числе и дополненную реальность. «Боец, твоя задача», — услышал один из опричников, а затем увидел стрелочки и линии. Подобное слышали все бойцы, и вскоре отряд рассыпался на малые группы и начал разбегаться. Кто-то даже ушел назад, но там они нашли канализацию. Гвардейцы в легкой броне полезли по тоннелям, А опричники в тяжелой пошли на штурм сразу с 7 мест. И главное, там могут быть люди, у которых нет средств связи, поэтому их позиции не определить. «Будьте осторожны», — сказал Ирм и отключился. И действительно, были люди, которые не были подсвечены в дополненной реальности, но угрозы они не представляли. И вскоре начались сражения. Повстанцы ожидали нападения через главные врата, и оно случилось. Но это был лишь отвлекающий маневр. Основные отряды напали буквально отовсюду. «Пробеги коридор за 3 секунды и стреляй направо. Просто пробеги мимо. Они отвлекутся на тебя и развернутся. Остальные пристрелят отвлекшегося врага. Затаитесь. В бой». Люди получали индивидуальные команды и действовали так стремительно, что бой занял едва ли пару минут. Даже аристократов пленили, предварительно прострелив им колени. Все же одаренных много, а содержать их негде. Ну а без ног они не сбегут. Впрочем, бойцы не сильно переживали по поводу того, что калечит людей. Что уж говорить про гвардейцев, которые уже натерпелись от беженцев. «Восточная окраина города. Чичи, что вы себе позволяете?» — кричала женщина, когда в женскую клинику ворвались опричники. «Здесь только женщины. Проваливайте!» — кричала она. Но бойцы оттолкнули ее и, прорвавшись через холл, помчались к палатам. Вошли в одну, а там десяток мужчин с автоматами. Опричник тут же вышел и закрыл дверь, предварительно бросив в помещение гранату. В соседней палате было чисто, лишь 4 кровати с женщинами на них, но одна из женщин пряталась под одеялом, да и остальные спрятались, увидев грозного бойца в броне. Тот подошел к одной из кроватей и сорвал одеяло, а там бородатый мужчина с дробовиком. Выстрел, и картечь лишь поцарапала боевой костюм, а миг спустя металлический кулак пробил грудную клетку стрелкой и сломал кровать. Но когда бойцы добрались до подземных помещений, то лишь выругались, ведь там располагался центр трансплантологии. Вот только органы вынимали не у мертвецов по их посмертной воле, а у всех, кого привезут, где-то в переулках. «Твари, что ж они так взъелись на нас?» — ругался бородатый мужчина, прячущийся в мусорном баке. Воняло невыносимо, но жить-то хотелось. А если их поймают, то, скорее всего, казнят. Все же грешков за ними было немало, по беспределу вообще. Ругался второй мужчина, брат первого. «Что мы им сделали-то? Это все раскосые. Вечно на нас кляузы пишут. А зачем ты того паренька пристрелил? А что я? Ты зачем ту девку изнасиловал? Значит, это я виноват. А кто еще?» Мужчины начали ругаться и даже драться, но вдруг крышка мусорного бака раскрылась, и 2 тяжелых дробовика уткнулись дулами в лица людей. «Сдаемся!» — выкрикнул один из братьев, и его схватили за шкирку да выбросили в переулок. Но он ловко кувыркнулся в воздухе и, оскалившись, выхватил кинжал, дабы прирезать опричника. Однако тот никак не ожидал, что его и не собирались брать в плен, по крайней мере целым. Первый выстрел отбросил одаренного, а второй превратил его ноги в кровавое месиво. Городской госпиталь номер 3. Некоторое время спустя. «Да сколько ж можно?» – простонал главврач, принимая новых пациентов. «Куда их?» – спросил спецназовец, сопровождающий медиков. А там, на медицинских тележках везли 3 безногих. Они выли, плакали и проклинали всех. «У меня уже весь госпиталь ими забит», – жаловался немолодой русский мужчина, но все же указал рукой в сторону. «Тут ставьте. Обезболивающее вколем и перевяжем как следует. Нога моя, нога, суки», — выл подстреленный аристократ. Его укатили к стене, и бойцы ушли, а скорая поехала за новой партией раненых. Врач же подошел к раненому со шприцом. «Не дергайся, это обезболивающее. Слушай, вытащи меня, я заплачу много, ты жить как царь будешь». Бородатый аристократ протянул руку, но врач отошел. «Как царь», — ухмыльнулся врач. «Да деньги у меня их много, озолочу. И что хочешь, сделаю. Что хочу, тогда возроди моего сына, которого такие, как ты, забили на улице за то, что он заступился за девушку», — со злостью сказал врач и вколол обезболивающее вместе со снотворным. Все же его работа и призвание – это лечить. Но вот аристократ перепугался. «Нет, это не яд. Я вылечу тебя, а потом ты попадешь в тюрьму. И нет, не улыбайся. Это тюрьма герцога Кузнецова». Теперь уже врач улыбался. «Кто возьмет в тюрьму безногих? Даже на время? Пусть многих или всех пленников казнят, но до этого за ними нужен особый уход. Так что всех их заберет себе Кузнецов. А одаренных все привозили и привозили. Ведь зачистка города шла стремительно и эффективно. Сперва взлом всей аппаратуры и прослушка, затем прилетали глаза, проводя более глубокую разведку. и лишь после этого приходили солдаты да зачищали объект. Вот только врагов было столько, что зачистка будет длиться долго, очень долго. Северо-восток, Красный квартал. Некоторое время спустя, это был богатый район с большими домами из красного кирпича, оттого и назывался Красным кварталом. Здесь проживали аристократы, но лишь определенной национальности, и отнюдь не из местных. В данный момент в одном из домов собралась большая группа аристократов. «И что будем делать?» – спросил бритый загорелый мужчина, сидя на диване. На полу и стенах же все было в красивых коврах, а также в просторном помещении находилось около 30 важных и влиятельных мужчин. «Казахи от нас не отстанут, слишком много мы у них бизнеса отжали и крови пустили. Нужно уходить», – предложил крепкий бородатый мужчина в черных одеждах. «У нас много солдат, и мы пока держимся. Но я услышал, что сюда стекаются войска с севера. Казахи ведут подкрепление, и бросить все свое имущество, мы ради него столько крови пролили», – возмутился один из аристократов. «Может, все же сможем договориться, тех ублюдков, которые устроили шумиху в центре, вроде уже всех поймали, что на нас-то взъелись. Для начала, кто расстрелял полицейский отряд?» – спросил мужчина в черных одеждах, и все посмотрели на одного из аристократов. Они пытались попасть в клуб, все тут же поморщились. «Вы еще не зачистили его, нужно там все сжечь, да сожгли уже, все улики уничтожаются прямо сейчас, но толку, мы слишком много всего натворили, за нас взялись всерьез, и не уверен, что выйдет договориться», — ответил другой мужчина. «Поэтому я и предлагаю прорываться с боем, уйдем в Монголию, захватим пару племен и переждем, потом, может, в Китай или Европу переберемся». Все призадумались. «Не стоит в Европу, там есть шанс на начало войны», – вмешался один из мужчин. «Давайте лучше в Америку, у меня как раз есть нужные связи». «Так ты америкосам контрабанду везешь?» «Возможно». «Ладно, ладно, да, я им везу, и есть маршрут через Монголию, потом Китай, оттуда в Японию, а далее на корабле в США». Люди призадумались. «Неплохой вариант», – согласился мужчина в черном. «Тогда нужно собираться. Пока что мы держим оборону, но вскоре прибудет подкрепление, и мы уже не сможем уйти». В этот момент зазвонил телефон, и один из аристократов ответил на звонок, вызывая у всех раздражение, а потом зазвонил второй телефон, потом еще и еще. Несколько секунд спустя, крыша дома обвалилась, и потолок обрушился на одаренных. «Тьфу, сука, что здесь?» — не успел договорить мужчина в черной одежде, частично выбравшийся из завала, как увидел клинок, и тот сразу же выстрелил лучом, прожигая кирпичи, а затем и ноги одаренного. Мужчина даже не успел выскочить из завала, как лишился ног, а затем клинок закрутился, стреляя во все стороны. Он прожигал кирпичи, а затем и ноги одаренных аристократов. Разве что двое смогли избежать этой участи, и то потому, что клинок стоял на них и уже раздавил. А затем на дороге приземлилось возмездие, и появились роботы-строители, грузчики и бойцы Хосе, которые начали вытаскивать аристократов из завалов. Отовсюду начали стекаться солдаты родов, но зазвучал голос: «Ваши патриархи пленены, сдавайтесь или будете уничтожены. Повторяю, сдавайтесь или будете уничтожены». А затем показались ликвидаторы, и во все стороны полетели глаза 2.0, дабы найти остальных аристократов и их наследников. К сожалению, ранее собравшихся, более половины их телефонов были взломаны и прослушивались. Так что наговорили себе они на десяток смертных казней, а также они опоздали, ведь подкрепления уже прибыли. Глава 10. Временный штаб. Некоторое время спустя, я сидел за большим столом, который также был и большим экраном, и сейчас 3/4 города горели белым, ибо контролировались царством, а остальное – зеленым. Так обычно обозначались жуки, но в данном случае это были не сдавшиеся аристократы. Люди, собравшиеся здесь, выглядели крайне недоуменными. Они никак не ожидали найти в этом городе такое количество солдат-аристократов. Также не было понимания, почему эти аристократы вообще являются аристократами, если у них нет земель. Впрочем, сейчас это не важно, а важно другое. «Довольно большие группы противника готовы к прорыву, что будем делать?» — спросил я у них. Здесь были командиры боевых групп из секторов с 13 по 9, опричники, ССБшники, армейские и даже два командира местного спецназа. «Бомбить не вариант, пострадают мирные. Лучше позволим им покинуть город и разбомбим», — предложил один из командиров. «У нас почти нет авиации, а та, что есть, была повреждена диверсантами этих уродов», — прорычал армейский, глядя на его большое брюхо, складывается впечатление, что он сам ни разу не был на этом военном аэропорту. Те пилоты, которые ранее атаковали возмездие, были людьми аристократов, а после неудачных нападений, они повредили 8 самолетов и сбежали. На ремонт же уйдет минимум неделя. Так что, если нападут мухи или еще кто похуже, быть беде. Поддерживаю, вмешался глава ЦСБ Новосибирска. Сражаться с ними вне города будет слишком тяжело. У нас недостаточно техники и людей для этого. Город слишком большой, чтобы закрыть его со всех сторон и успеть стянуть войска в нужную часть. Не забывайте, что они взяли заложников. Даже если мы их выпустим, то не сможем пустить в ход артиллерию без риска навредить заложникам, добавил полицейский, и все нахмурились. Да, аристократы, перепугавшись из-за моего нападения на возмездие, попросту натаскали к себе в дома мирных жителей. Так что у нас выбор не из легких. Противник уже готовит прорыв. Вероятно, на машинах также будут гражданские. Глаза 2.0 уже зафиксировали несколько случаев, когда к ПТРУ привязывали женщин. Пользователь, пока люди обсуждали, что делать, со мной связался Ларри. Что там? Посмотрите на это. Тот же миг я увидел бетонный пол. Не сразу понял, но это вид с камеры ошейника Хами. Он проник во что-то вроде ангара, и здесь я вижу множество машин. Это здесь они готовятся к прорыву? Да, сотни людей суетятся, приваривают листы брони к внедорожникам, автобусам и укрепляют броневики. Хами подбежал к одной из машин и, оказавшись под ней, посмотрел наверх, а затем я увидел зеленый лазерный луч. Хах, он повредил машину. Потом хамелеон подполз к другой машине, затем второй и третий. Молодцы, а пленников нашли? Да, они в соседнем ангаре. Но пока не знаем, что с ними делать. Там много солдат, и они готовы убивать людей. Ларри показал мне видео, где несколько сотен человек, в основном женщины и дети, причем явно не казахи и не русские. Они сидели кучками, а вокруг них полтора десятка мужчин с автоматами и ружьями. Броня была лишь у троих, и то легкая. У двоих лишь бронежилеты. Ларри, есть идея. У нас же еще остались тип 1, да, пользователь. И достаточно много. Но они на складе в вашей резиденции. Переноси сразу на крышу ангара. А затем, выслушав меня, начал действовать ИРМ. Эти ангары были частью промышленного комплекса. В сердце вражеской территории. Там сейчас собирались силы для прорыва. Также сюда стекаются аристократы и бойцы. Много бойцов. Но в основном это какие-то бандиты, гвардейцы родов, как я понял, постепенно осознав, кому служат, начинают складывать оружие и сдаваться нам. Так что понятно, почему здесь собрались только такие, видимо, самые верные, злые и отчаянные. Собственно, теперь понятно, почему аристократы так спешат с прорывом. Вскоре у них попросту не останется солдат. Раздав указания, я понаблюдал за тем, как Изабель появляется на крыше ангара. Затем появились маленькие роботы тип 1. Они выглядели как кирпичи, только чуть крупнее и белого цвета. Корпус состоял из пластика. Механизмы максимально легкие и простые, а передвигались роботы на четырех тонких ногах. Из корпуса тип 1 торчал ствол 9-миллиметрового орудия. Мощь не впечатляет, но зато меткие. А еще эти роботы дешевые, тихие и их много. Белла находилась в режиме активного камуфляжа и наблюдала, как тысячи крохотных роботов расползались по территории промышленного комплекса. Также они лезли в сооружения, машины и даже проникли в ангар через окна под потолком. Они могли даже к потолку цепляться и ходить по нему, ибо весили очень мало. А затем раздался звук винтов, возмездие летит. Люди засуетились, и из-за зданий показались ствольные зенитные машины. За ними и люди с ПЗРК повылезали отовсюду. Видимо, сидели в засаде. Но возмездие было высоко. Очень высоко, и не опускалась. Зато пока все отвлеклись на мое металлическое тело, Белла спрыгнула с крыши и оказалась в ангаре с заложниками. «Мальчики, смотрите!» Она распахнула комбинезон, вываливая наружу свою большую грудь и обнажая тело практически до паха. Бородачи на миг застыли, не понимая, что происходит и откуда здесь взялась красотка. «Ну, я так думаю, мысли же не умею читать». И в этот момент начали свою стрельбу тип 1, за миг вышибая почти всех солдат. С дырами в головах они попросту упали на землю, а девушка уже примчалась к бойцам в нормальной броне. Впрочем, броня им не помогла. Белле хватило 2 секунд, чтобы с ними расправиться. В конец ангара, живо, рявкнула она на пленников и рванула наружу. Как раз с крыши ангара упали ее мечи и вонзились в бетонный пол. Тут же мои ТИП-1 начали массовый отстрел солдат по всему комплексу. Маленькие роботы уже были повсюду. Они выглядывали из кустов, из-за машин, с крыш, из окон и постоянно передвигались. Из ангаров и зданий промышленного комплекса повалили люди и техника. Они выглядели растерянными, так как не понимали, кто их атакует. Некоторые начали палить буквально по деревьям и пустым сооружениям. Но количество трупов быстро множилось. Мои малышки стреляли весьма метко, а Ирм умело ими управлял. Поэтому вместо хаотичной стрельбы они делали один меткий выстрел, как правило, сразу убивая противника, и прятались. Но вскоре их обнаружили, и началась стрельба. Однако это породило еще больше паники. Все же роботы очень маленькие и весят меньше килограмма, а их передвижение сложно заметить. Они могли быть повсюду. Белла в этот момент скрывалась активным камуфляжем и кралась к аристократам. Они находились у одного из ангаров, но большая часть пряталась в зданиях. Всего здесь было 300 аристократов и члены их семей. Внушительная сила, если бы они были воинами и сражались с жуками. Но нет, они предпочли заниматься разрушением тылов. Таким не будет пощады. Заложников тащите. Прокричал немолодой бородатый морщинистый мужчина и указал на ангар, но тут же из камуфляжа выскочила Белла и, обнажив двухметровые мечи, врезалась в толпу солдат и аристократов. Мечи были слишком остры, чтобы доспехи могли противостоять им. Но вот энергобарьер старика смог выдержать удар, и его лишь оттолкнуло. Но Белла вонзила клинки в бетонный пол и, схватив аристократа, впилась зубами в его шею. Клыки пробили как барьер, так и плоть старика, а тот сразу же начал иссыхать. Хм, раньше Белла не могла так быстро высасывать силу из сильных одаренных. Нужно будет провести исследование. Но сперва, возмездие начало опускаться, обрушивая на людей лазерные лучи. В него полетели ракеты, но они были сбиты лазерами. А вот техника из ангаров так и не выехала. Хами ее всю сломал. Так что вскоре люди повалили наружу, но не для того, чтобы сражаться, а чтобы сбежать. Но маленькие ТИП-1 тут же начали их отстреливать. Боеприпасы же телепортировались прямо внутрь них. И да, это дорого, но тут столько пленников, что я все компенсирую. А пока что, прерываю трансляцию и возвращаюсь в реальность. КХМ, уважаемые, вмешался я в разговор командиров. А затем на экране столе появилось видео происходящего в промышленном комплексе. Как видите, люди уже в безопасности, а аристократов скоро не останется. На меня подняли взгляды, и кажется, если кто-то скажет, ловите рептилоида, я не удивлюсь. Мои люди тайно прокрались и устроили диверсию, объяснил я, но мне не особо поверили. По крайней мере, взгляды такие были. Во всяком случае прорыва не будет, а аристократов сейчас перебьют. Далее предлагаю действовать дипломатией и требовать у солдат сложить оружие. Все равно аристократы уже почти у нас. Почти, не значит, что уже у вас, возразил военный. Но даже это, он постучал пальцем по экрану, решает проблему, о которой мы уже час спорим. Предлагаю на этом закончить и заняться делом. Согласен, ответил командир опричников. Люди быстро разошлись, да и я поспешил заняться делом, потому что теперь осталось лишь додавить врага. И нет, Белла там не одна сражается. Десяток ликвидаторов и клинок уж вступили в бой, а там и сотня глаз 2.0 прилетела, начав отстреливать людей. Но бойцы там, честно говоря, были паршивые. Ни дисциплины, ни выучки. Обычные бандиты, которые, поняв, что дело пахнет жареным, стали разбегаться, кто куда. Угрозу представляли лишь верные аристократам гвардейцы в нормальном снаряжении и одаренные. Но последние, в основном, изничтожались Белой. Выпив старика, она зарядилась таким количеством энергии, что была подобна горящему факелу. Впрочем, большая часть этих одаренных, даже от ТИП-1 толком не могли защититься. Одновременный залп 10 роботов пробивал защиту большинства этих людей. Не знаю, сколько человек сбежало, но трупов в промышленном комплексе было много. Горы тел. Это, собственно, и стало концом. Информация о том, что аристократов либо перебили, либо пленили, сделала сопротивление родовых армий бессмысленным. Так что к концу второго дня с начала восстания город полностью перешел под контроль царства. Правда, выглядел он неважно. Здесь долго будут восстанавливать повреждения, да и разбежавшихся солдат нужно найти. Но этим уже занялись Ларри и полиция. Он передает им наводки, а те ищут. Я же занимался другим делом, не менее важным. Летел домой. Да, полет к китайцам пришлось отложить, о чем я их уже предупредил. Китайцы очень не любят менять планы, но причина у меня уважительная. Восстание. Лишь сейчас постепенно сложилась картина происходящего. Меня просто хотели ограбить. Это ведь губернатор дал мне место для посадки и указал на тот ресторан. И сразу сбежал от греха подальше. В том ресторане меня должны были пленить, а потом заставить моих людей отдать все кристаллы, что я получил в зоне. Быстро они. Я только опубликовал видео с добычей из зоны, а эти уже коварный план замыслили. Во всяком случае, это все жадность и отсутствие инстинкта самосохранения. Но, может, и Железняков постарался. Кто знает, у владельца ресторана не спросить, он успел сбежать в Монголию, вслед за губернатором. Ладно, прилетев в Магнитогорск, я сдал в тюрьму 700 коллег. Часть остались в Алма-Ате, их будут допрашивать. А эти их, можно сказать, отдали в утиль. ЦСБ и опричники все сделали оперативно, быстро и эффективно, что лишь убеждает меня в мыслях о том, что эта чистка уже давно планировалась. Правда, думаю, там был несколько иной план, а не осада города. Но в итоге все сложилось очень даже неплохо. По крайней мере для меня. Во-первых, это заключенные. Я уже почти забил ими тюрьму. Едва успел ее расширить. Теперь вновь расширять. А энергии я буду получать. Думаю, там вскоре до 1000 или в час доберется. Во-вторых, то, что аристократы вывезли из города и я перехватил, здорово пополнило мою казну. Это, конечно, все нужно как-то продать, все же там лишь золото на 1 или 2 миллиарда. В-третьих, от общей добычи я получу приличное количество денег. Заводы и фабрики мне не нужны, их продадут на аукционе, и те, скорее всего, будут куплены местными. В-четвертых, я сильно помог царю, что многого стоит. Теперь он, мой должник. Правда, он мне тоже не раз помогал, но, думаю, при личной встрече все выяснится. Ладно, есть еще и пятое. Я получил с Луны немного минералов, так что, пока буду в Китае, сделаю кое-что интересное. Сдав заключенных и забрав детали для ремонта, полетел обратно. Благо, жуки пока не фыркались. Разве что было несколько небольших нападений, но ликвидаторы помножили жуков на ноль. Даже четвертых с шестыми звать не пришлось. К слову о соседях. Я уже постепенно беру их границу под контроль глаз. Но на это нужно время и инфраструктура, дабы глаза могли подзаряжаться. Полет в Магнитогорск и обратно занял немало времени. И пока я летал, Хосе с девчатами и остальными поселились в дорогом казахском отеле. Пили кумыс, наслаждались купальнями, а также вниманием журналистов. Стоит упомянуть, что уже все забыли, с чего, собственно, все началось. Спасенных девушек, к слову, я уже передал царской канцелярии, там о них позаботятся. Прилетев в Алма-Ату, тут же был приглашен на конференцию по поводу восстания. Царь решил сделать меня главным лицом всего этого, ну и мишенью. Но у меня нашелся неожиданный союзник, штаб, ведь я перед конференцией опубликовал информацию, что большая часть аристократов почти не платила налог по закону зоны. Как штабные не могли свалить всю вину на аристократов? Сюда даже прилетел тот секретарь, но не буду об этом, слишком противный это человек. В городе все еще был бардак, так что мое присутствие здесь не требовалось, и, собрав всех своих, наконец-то отправился в Китайскую империю. Разве что лететь до Пекина более 6 часов. Летели мы через Синьцзян, внутреннюю Монголию и сразу приземлились в Пекине. И немного об этой стране. Китайская империя весьма сильно пострадала от первой войны с жуками. На ее территории была всего одна зона, но, учитывая плотность населения Китая, эта зона накрыла около 80 миллионов человек. Конечно, не все они стали мутантами, многие успели сбежать, но даже так, это было очень разрушительно. Полчища мутантов едва не уничтожили страну. Китай до сих пор не оправился от тех разрушений и потерь, а экономика только начала восстанавливаться. Однако, когда смотришь на Пекин, то слабо верится в то, что эта страна испытывает трудности. Все же это был гигантский процветающий город. Мы прилетели ночью, и город был полон огней, а также совершенно не спал. Дороги полны машин, и даже пробки есть. Приземлились мы в международном аэропорту, и он был гигантский. Нам пришлось сперва немного подождать в воздухе, дабы приземлились несколько самолетов, которым мы могли бы помешать, а самолеты взлетали и садились без остановки. И вот, мы приземлились в уголке аэропорта, но для этого пришлось сбросить обе починенные гончие и клинок. Так что вместе с машиной приехали и 2 броневика имперской гвардии. Они проследят за безопасностью нашего имущества. Ну и затем, чтобы мы не набедокурили. Доброго времени суток, уважаемые, Нас встречали пятеро китайцев. Все кланялись и выглядели нарядными. Что-то среднее между традиционной одеждой и современной. Мы же вышли из трюма. Одеты были прилично, а не в комбинезоны. С нами были Хосе, Алиса и 6 бойцов. Остальные останутся на охране возмездия. Доброго, уважаемый Гайлай, поздоровался я с одним из них и пожал руку. Благодарю за теплый прием. Что вы, Сергей Кириллович, улыбнулся мужчина и проводил нас в большой лимузин. Для Хосе с остальными были несколько крупных внедорожников. Всех нас повезут в отель, расположенный недалеко от дворца. Гайлай ехал с нами, и, пока девчата зевали, так как хотят спать, он рассказал кое-какие тонкости о Китае. Здесь любят скромность и минимализм, но это касается простых людей. Император же олицетворяет страну, оттого жить и выглядеть он должен соответствующе. Мол, если император беден, то и страна бедная, ну и наоборот. Даже если это не так, но богатый образ императора привлечет богатство для страны. Здесь много таких вот примет, суеверий и обычаев. Вот об этом Гайлай и рассказывал. Но также он даст книжечку для гостей дворца, и нужно ее выучить, дабы не опозориться при встрече с императором. Хорошо, я вас понял, уважаемый Гайлай, но можете ответить на несколько вопросов? Да, уважаемый, я к вашим услугам, приветливо улыбнулся китаец, но говорил тихо, дабы уснувших девушек не разбудить. Мы уже долго едем. Почему ваша страна не предпринимает попытки уничтожить зону? Это весьма щекотливый вопрос и, пожалуй, я не могу ответить на него, и прошу не задавать его императору. Хорошо, я все понимаю. Потеряв интерес к сопровождающему, я смотрел в окно. Город большой, много небоскребов, застройка очень плотная, дома почти в притирку, зелени почти нет, людей много, очень много. В этом городе было бы легко держать оборону, но, если его накрыть туманом, выжить не удастся. Здесь особо некуда бежать, а дороги станут одной огромной пробкой. Но ладно, вскоре мы приехали к огромному гранд-отелю. Он пережил Первую войну и был пару раз отреставрирован, а представлял собой огромное сооружение интересного дизайна. Но я уже спать хочу, так что особо не любовался. Разбудив девчат, мы вошли в просторный холл, и пусть здесь весьма скромно, но все очень красиво и эстетично. А далее мы оказались в своих номерах, но видно, что обертка не всегда соответствует содержимому, потому что номер у нас был с 3 спальнями, ультрасовременный, изысканный и дорогущий. Однако мы сразу же отправились спать, не особо рассматривая, что тут есть. Москва. Командный штаб управления зачисткой и обороной зоны номер 9. Некоторое время назад, в кабинете для важных совещаний собрались 6 мужчин, и выглядели они хмуро. По центру кольца из диванов стоял круглый, кольцевой стол со встроенными в него экранами, которые сейчас были подняты. На них показывалась зачистка Кузнецовым логова ГРАС. «Ну что скажете?» – спросил пузатый мужчина с квадратным лицом. «По мне, очень эффектно. Еще и кристаллы показал. Чистейшие и большие. Он будто всем нам вызов бросает», – ответил другой генерал. «Не будто», – фыркнул кучерявый мужчина с большим пузом. «Он пытается запугать нас, показывая мощь своего отряда». «Да, и честно говоря, она впечатляет», – ответил квадратолицый. «Как и его дело против нас. Надо же, смог так грамотно все подвести. Что делать-то будем?» «Да убить его», – рыкнул остроносый генерал, потрясая жировыми складками. Ему дали понять, с кем он имеет дело, но он не собирается отступать. «Денег хочет. Всю систему ломает, урод. Не кипишуй», – Денис остудил его квадратолицей. «Он очень хитрый, и уже очевидно, что за ним стоит царь. Я тут пообщался с Железняковым, который на данный момент является его естественным врагом, и узнал много интересного. Не томи уже», – проворчал кучерявый мужчина на диване, а на экране тем временем шло видео из Алматы, весьма неприятное, где полчища крохотных роботов истребляют целую дивизию. Царь затеял свою игру, а этот Кузнецов – его тайный агент. Слишком уж неожиданно он объявился, ведь до совершеннолетия он был умственно отсталым дебилом и жил под мостом. Потом по нему якобы попала молния, и он изменился. Но как? Так не бывает. Эти роботы – искусственный интеллект, знания, умения. Да он жука убил через несколько дней после попадания в него молнией, скаута. Заколол вилкой и ножом. Люди посмотрели на говорящего как на сумасшедшего, а тот потянулся к своему кейсу, стоящему на полу, и достал оттуда копии отчета из Папаза, и раздал. Там были и фотографии, и показания Ильи с Василисой, ну и видеозаписи с их брони. Чертовщина, Недоумевали люди и смотрели на квадраты Лицева. Вот именно, Железняков уже голову сломал по поводу того, кто же это такой и как царь это провернул. Но возьмем, к примеру, Алма-Ату. Это явно рук дело царя. Пусть и грязно, но эффективно. Мерзкая клоака, скривил лицо один из генералов. Лучше бы китайцам город отдали. С него ни налогов, ни толку, лишь расходы огромные. И геморрой. Вот тут не соглашусь, возразил ранее говоривший. Судя по документам, что опубликовал Кузнецов, деньги там хорошие. Вот только их не платили. Совсем. Ахмед, губернатор 13-х, берега попутал, тварь. Так поэтому туда полетел Давид? Спросил Кучерявый. Да. Судя по данным, квадратолицей протянул новые документы. Мрази, зашипели люди, смотря на огромные цифры. Это же золотая жила. А теперь второй лист, который прислал Давид, улыбнулся генерал, и люди вновь зашипели. Там был отчет по контрабанде. Сколько примерно зарабатывали аристократы на этом деле? С казахами будет тяжелее договориться. Они сейчас и без того разжиреют, поглощая освободившееся имущество. Тогда с кем там Давид будет договариваться? Есть люди. Все же будет обидно, если все достанется казахам. Из Москвы уже вылетели новые хозяева минимум 10-й части города. Генералы заулыбались, а затем вновь посмотрели на документы. Тогда нам нужен будет свой командующий, предположил Остроносый. Да, но какой идиот туда сунется? Спросил Кучерявый, и все обреченно вздохнули. А если, предположил самый толстый, с первых налогов закупим технику и снарядим солдат. С этим добром будет проще найти своего человека, и репутацию восстановим. Как вариант, и закажем у Железнякова, а раз у него будет госконтракт, Кузнецов не сможет на него напасть, предложил квадратолицей, и все одобрительно загалдели. На этом и порешали. А теперь ждем Давида с хорошими новостями. Глава 11. Ресторан при отеле. Позднее утро. Уф. Выдохнул я и посмотрел на Нину, которая с огромной скоростью палочками уминала эту острую пищу. А я, глянув на острую капусту с мясом и большим количеством красного перца, отложил вилку. Когда ем что-то такое острое, ощущаю, словно в меня попали кислотой. Ладно, мы выспались, так что проснулись весьма поздно, и сейчас завтракали в ресторане. Правда, это скорее ранний обед, но неважно.